Глава 34. Если бы. Я яростно шагала по пустому коридору, а следом за мной тянулось гулкое эхо моих шагов. Испытывая эмоции, несвойственные моему народу, я все больше убеждалась в том, что с каждым днем, проведенным в Академии, от Фейри во мне оставалось все меньше. И во всем виноват этот дурацкий Василиск. Остановилась и прижалась спиной к стене, шумно вдыхая носом воздух. В голове все еще звучали его слова. Как только он отказался забирать браслет, я ушла, громко хлопнув дверью. Я даже не позволила ему открыть портал. Вот только куда мне теперь идти? К вампиру непривычно. В моей комнате слишком много нежити, а девочки уже давно спят. Недолго думая, выбрала второе и двинулась по темному коридору вперед. По пути я прислушалась к шорохам и другим звукам, но не услышала ничего, кроме собственных шагов. В тишине каждый из них казался ударом барабана. Стук, стук, стук. Когда коридор закончился, я испытала облегчение. А затем вышла в сад и замерла, не в силах оторвать взгляд. А все потому, что сотни зубастых цветочков светились во тьме не хуже фонариков. Красные, желтые, оранжевые, синие, зеленые, синие, фиолетовые. Казалось, в них смешались все возможные цвета. И ведь таких даже в нашем лесу не водится. Затаив дыхание, я прошла по каменной дорожке между клумб, а затем закружилась, раскинув руки в сторону. Полы платья слегка приподнялись и тут же опустились обратно. А я растянулась в довольной улыбке. Как жаль, что раньше я не гуляла по саду ночью. Нужно будет обязательно исправить это опущение. «Красивые мои!» — прошептала я, ласково погладив цветы по листочкам. Тем, видимо, понравилось, и недовольные потерлись мою руку. А я продолжила их нахваливать. «Хорошие!» Чудесные, милые, волшебные, зубастые. Я теперь вам каждый день буду носить пирожки с мясом. Пирожки? Переспросил Василиск насмешливым тоном. Я обернулась и хмуро посмотрела на магистра, пряча руку с браслетом за спину. Змейка шевельнулась, словно хотела увидеть своего хозяина, но я упрямо закрывала ее другой рукой. «Ну уж нет. Если так хочешь увидеть его, слезай с моей руки и ползи к своему ненаглядному». Змейка тут же притихла, явно не собираясь покидать насиженное место. Я мысленно хмыкнула. «Тут же. В следующий раз будешь вести себя прилично». «Да, пирожки с мясом». Нисколько не смутившись, ответила я. А затем добавила: «Их тут совсем не кормят, вот они и кусаются. Совсем оголодали бедные». Бедолаги слаженно закивали в такт моим словам, жалобно шурша листиками и намекая, что совсем не против пирожков и очень даже за, желательно побольше. «Бедные», — кивнул магистр, осматривая зубастиков. В отличие от меня, к Василиску цветочки тянуться не спешили. И правильно, тот сам кого хочешь покусает. Потом умертвит, оживит, снова умертвит и заставит закопаться. А цветочки и так в земле. Что-то не туда мысли уходят. Что вы вообще здесь делаете? Только не говорите, что пришли любоваться садом. Не выдержав, фыркнула я. Магистр удивленно поднял брови и сделал шаг в мою сторону. Я демонстративно отвернулась. «Ну а почему и нет?» «Вы не похожи на того, кто занимается подобными вещами», — коротко ответила я, не оборачиваясь. Магистр издал смешок и подошел ближе. «И на кого же я похож?» — с любопытством спросил он. Я не выдержала и обернулась. Между нами было не больше шага. Храбро подняв голову, я посмотрела прямо в желтые глаза. В них плясали искры. Но меня это не испугало. На того, кто охотится на нежить, а в свободное время мучит своих адептов вседоступными способами. Выпалила я. Василиск промолчал, а затем вовсе отвернулся, сцепив руки за спиной. На какой-то миг я даже решила, что он обиделся. Но магистр вновь заговорил. «У вас красивый дом». Как бы невзначай заметил он, глядя на цветы. Я удивленно хлопнула ресницами, а затем кивнула, вспоминая ночь пламени. Моя бабушка всегда говорила, что даже объехав весь мир, не найти ничего прекраснее нашего дома. Ответила я. Иногда я не понимаю, зачем она уехала, а порой... Я вздохнула, вглядываясь в звездное небо, а затем зажмурилась, подставляя лицо ночному ветру. «Что?» — спросил Василиск, накидывая свою мантию мне на плечи. «Вот так просто». Я укуталась в ткань, все еще ощущая на ней его тепло, и открыла глаза. «Порой сама хочу поступить так же. Путешествовать, помогать кому-то, увидеть другие земли, города. Но это невозможно. Никто не будет рад некроманту». «Вы так считаете?» Тихо спросил он. Я сжала ткань мантии и повернулась. «Я знаю тех, для кого это не важно, но... Что, если из-за моей магии кто-то пострадает? Я сама себе этого бы не простила!» Прошептала я, опуская голову. Синий цветочек ткнулся мордочкой мне в бок, точно желая подбодрить. И я мягко улыбнулась, погладив его по лепесткам. «Если бы вы могли выбирать, что бы вы выбрали?» «Не знаю. Честно призналась я. Я никогда об этом не думала». «Я бы хотел родиться кем-нибудь другим», — признался магистр, задумчиво глядя вдаль. Я удивленно посмотрела на Василиска и не нашла, что сказать. «Не знаю, как долго мы стояли в саду, глядя на звезды и размышляя каждое о своем. Как вдруг магистр повернулся ко мне и сказал, что нам пора идти. Пришлось согласиться. Василиск тут же открыл портал и пропустил меня вперед». «Доброй ночи, Лиэлия», — прошептал он. И лишь оказавшись в своей комнате, я одними губами прошептала: «Доброй ночи, магистр». Там, прошмыгнув мимо спящего эльфа и кота, я незаметно прокралась в спальню девочек и приготовилась ко сну. Но он никак не шел. Остаток ночи я провела, размышляя о том, что сказал магистр. Если бы я могла сама выбирать силу, кем бы я стала? Я могла бы варить зелье, как Джулия, или исцелять, как магистр Лервулия. Или делать интересные штуки, как Солар. Я могла бы летать на метле или призывать огонь, как Талия. Путешествовать, как моя бабушка. Или навсегда остаться в долине, как мои родители. Но я так и не смогла ответить на этот вопрос. В миг, когда в комнату проникли первые лучи, я подумала, что никто не смог бы. По крайней мере, честно. И если бы мы могли выбирать, мир бы был совсем другим.